Словом, симптомы самые различные. Однако каждый из них свидетельствует о нарушении функции ограниченного участка головного мозга, даже если любой из этих признаков наблюдался всего лишь в течение нескольких минут. В первые минуты и даже часы не всегда можно отличить приходящее нарушение мозгового кровообращения от начинающегося инсульта. Во всех случаях следует больного уложить, не забыть вызвать врача и дать любые имеющиеся сердечно-сосудистые средства – валидол, папаверин, валокордин или другие, обладающие сосудорасширяющим действием, способные улучшить кровообращение. Целесообразно дать больному и успокаивающие лекарства. Короче, поступить следует так же, как при подозрении на инсульт. Дальнейшее лечение назначит врач. А можно ли избежать болезней сосудистой системы? Ведь возраст и перенесенные болезни не могут не сказаться на состоянии сосудов. Большую роль в предупреждении такого рода заболеваний имеет профилактическое лечение. Оно включает целый комплекс мер, куда входит и медикаментозная терапия, и режим, и специальное питание, и лечебная физкультура, и другое. И, конечно, следует избегать всего того, что может оказать на сосуды повреждающие действия. В первую очередь, скажем о хроническом алкоголизме. Имеет значение то, что алкоголь нарушает функцию нервных центров, регулирующих состояние сосудов. Вследствие этого центры выдают совершенно неадекватные команды, результатом чего являются спазмы сосудов. Дело также в том, что употребление алкоголя ведет к хронической недостаточности витаминов группы В, В-прим, В6, В12, В15, никотиновой кислоты и других. Эту недостаточность порой уже невозможно восполнить ни усиленным питанием, ни приемом самих витаминов. Без этих витаминов стенки сосудов становятся хрупкими и ломкими. Кроме того, без них не могут правильно функционировать и любые клетки нервной системы. А ведь они не восстанавливаются. Еще одной нередкой причиной заболеваний, о которых мы говорим, являются травмы. Даже не столь серьезная травма иногда приводит к небольшим надрывам сосудов. В этих местах может образоваться аневризма, небольшое выпячивание стенки сосуда с истонченной поверхностью. Именно здесь сосуды легче всего прорываются, и тогда происходит кровоизлияние либо вещество мозга, либо субарахноидально, под оболочки мозга. Помните, мы уже говорили о том, что головной мозг покрывают твердая, мягкая и паутинная оболочки. Паутинная оболочка по латыни называется арахноидея, а слово «суп» означает «под». Кровь, изливающаяся под паутинную оболочку, смешиваясь со спинномозговой жидкостью, растекается по всей поверхности мозга. Это ведет к резкому подъему внутричерепного давления. Если при этом не принять экстренных мер, больной может погибнуть. В таких случаях требуется срочная нейрохирургическая операция. На поврежденный сосуд выше и ниже прорванной аневризмы накладываются две скобочки, пережимающие его. Кровотечение прекращается. Однако аневризмы сосудов мозга далеко не всегда имеют травматическое происхождение. Иногда они являются врожденной особенностью развития сосуда.